Благосклонно глядя на себя в зеркало и пританцовывая, Шумилин ездил по щекам трескучей электрической бритвой. Выпадают редкие дни, когда чувствуешь себя победителем жизни. Сегодня у него был именно такой день. Он даже проснулся с ощущением легкости, чего с ним давно уже не случалось. Весь вчерашний день здорово напоминал счастливую концовку плохого детектива. Примчавшийся по звонку инспектор Мансуров опросил бармена и нескольких ребят, постоянно пасшихся, чуть не ночевавших в дискотеке, заверил райкомовцев, что остальное — вопрос техники, и обещал позвонить утром. Прощаясь, он пожимал руку краснопролетарского руководителя с каким-то особенным уважением. Шумилин пошел провожать Таню домой. Они еще долго бродили по темным улицам, сгрудившимся у подножья сияющего стеклом проспекта. Несколько раз им встречались дружинники. Некоторые оперотрядники узнавали первого секретаря и поглядывали на него с тем выражением, какое бывает у детей, вдруг выяснивших во время турпохода, что учительница тоже очень любит сладкое и до смерти боится лягушек. Потом они сидели на широкой и низкой скамье, передвинутой кем-то с автобусной остановки вглубь заросшего почти паленовского дворика. Шумилин вновь и вновь рассказывал Тане о происшествии в райкоме, не переставая изумляться, что кубок отыскал именно он. А если бы эта Аня не вспомнила про цветы, представляете? Дарите девушкам цветы. Представляю, отозвалась Таня и добавила. А ребята мне понравились, хотя я с ними и не согласна. Но ведь Андрея вы только переспорили, а не переубедили. Правда, половина из его слов всего лишь мальчишеское высокомерие. Вспомните себя в его возрасте. Я помню. Но есть разница, когда мне в 18 лет что-нибудь не нравилось... Я наивно, конечно, но рвался переделывать, а не хныкал, почему мне не сделали того или не приготовили этого. Переделали? Нет. А может, в чем-то они правы? Может быть, их тоже нужно выслушать и понять? Знаете, я скажу банальность, но у врачей есть клятва Гиппократа. Это потому, что от них зависят жизни. Но не только ведь от медицины люди зависят. Вот так да. Срочно введем клятву комсомольского работника. А первой заповедью тоже будет «Не вреди». Шумилин шуткой попытался вернуться в прежнее русло и замолчал. А продолжил совершенно серьезно, словно совсем другой разговор. Вот вы говорите, мы делаем что-то не так. Но разве у вас, если так уж нравятся медицинские параллели, достаточно заглянуть в справочник лекарств, и все будут здоровы? Эти Андрей и Аня ребята неплохие, но они, возможно, потруднее даже тех, кто в райком забрался. А что будет тем, когда их найдут? Плохо будет. Статьи я не помню, надо у Мансурова спросить. А от вас это будет зависеть? Все, что зависело от меня, я сделал. Все? Я думала, вы добрее. Что ж поделаешь? Наверное, ничего. Я замечала, когда врачи становятся большими руководителями, обычно это отражается на их пациентах. За все приходится платить. Я слышала, вас в горком приглашают? Приглашают в гости. Работу в горкоме мне пока никто не предлагал, а за свою карьеру, вас не смущает такое слово, я расплачиваюсь с собой. Понимаете, собой, а не другими. Вот так. Шумилин встал, закурил, и они молча пошли домой. У самых дверей Таня остановилась, внимательно и удивленно посмотрела ему в глаза, а потом, улыбнувшись, протянула руку. Они договорились созвониться и увидеться. Шумилин добрился. Струей одеколона, как из маленького огнетушителя, немного остудил жар воспоминаний, затем долго одевался перед зеркалом и натер себе шею, подбирая галстук. А когда выглянул в окно, обнаружил, что водитель подал машину с редкой пунктуальностью. Прыгая через ступеньку и легкомысленно размахивая кейсом, первый секретарь выпорхнул на улицу и, ослепленный солнцем, остановился, дожидаясь, пока рассеются синие пятна перед глазами. «Какого человека катаю?» — уважительно покачал головой Ашот, открывая перед начальством дверь «Волги», не пожарный, как обычно, а блистательно черный, с розовыми занавесочками. «А где наша машина?» — полюбопытствовал Шумилин, усаживаясь. «Коробка полетела. Начальник колонны плакал, когда этого орла давал. Слушай, а как ты его нашел?» «Кого?» «Ладно, не притворяйся. Бокал этот». «А, кубок?» «В общем, случайно». «Не надо своим ребятам-то вкручивать». «Понимаешь, Ашот», — задумчиво начал первый секретарь, «у умного человека, кроме переднего стекла, еще зеркало заднего вида должно быть». Они так громко захохотали, что гаишник, стерегущий перекресток долго, всматривался в номер их «Волги». Приехав в райком, Шумилин назначил полонерку на 11 часов, передал черный футляр с печатью Комиссаровой и помчался на стройку. Проспект, переходящий в шоссе, пролетели мгновенно, потом тряслись по грунтовке и, наконец, влипли в месиво, каковое всегда окружает место, где человек вознамерился возвести себе жилье. Ашот затормозил у плаката с надписью «Ударная комсомольская стройка Краснопролетарского района», открыл дверцу, посмотрел на землю и выходить не стал. Шумилин вылез и по обломкам стройматериалов, как по кочкам, запрыгал к вагончикам, возле которых расселись на бревнах строители. Они курили, грелись на доходящем осеннем солнышке и давали советы таскавшим мусор стройотрядовцам. «Да ты резче носилки отпускай, а то руки вывихнешь». Увидев в окно подкатившую «Волгу», бригадир вышел из вагончика. «Николай Петрович, из отпуска и прямо к нам. А мы уже штукатурим». «А почему только наши бойцы работают?» «У нас, как у Райкина, раствор йог, сижу куру, а у бойцов энтузиазм молодых». «Вот так, да? Тогда придется позвонить в Трест и узнать, почему потери рабочего времени должны покрываться за счет энтузиазма молодых. На субботу и воскресенье я к вам сам с активом приеду. Ждите». Шумилин обошел холодные, пахнущие свежим цементом коридоры почти готового здания, взглядом старого стройотрядовского «Волка» засек парочку расцветающих дверных проемов, переговорил со знакомыми ребятами и, уже подходя к машине, увидел, как бригадир размахивает руками и поднимает с бревен свою гвардию. По пути в город им встретилась машина с раствором, значит, в Трест можно не звонить. Нет, положительно, день складывался удачно. С дороги из автомата Шумилин пытался дозвониться до Тани, но телефон был занят. Когда он в сопровождении Ашота вошел в приемную, Аллочка внимательно посмотрела на измазанные ботинки краснопролетарского руководителя, медленно сравнила их с сияющими штиблетами шофера и, наконец, сообщила, что недавно звонили из РУВД. Первый секретарь метнулся к телефону. «Все в порядке, один уже у нас», — доложил капитан. «Ну и кто он? Из нашего района?» «Объясняю. Семенов Юрий Сергеевич». В трубку было слышно, как инспектор шуршит бумагой. 1967 года рождения, русский, учащийся 10 класса 385-й школы нашего района, проживает в нашем же районе, ниже трикотажный проезд, дом 14, квартира 127. В комсомоле не состоит, инспекция по делам несовершеннолетних его, оказывается, знает, уже встречались. Семья нормальная, отец шофер в НИИ ТД, мать воспитательница в детском саду. Утром, когда мы зашли, спокойно собирался в школу, но... Догадливый, сразу все понял и даже удивленных глаз делать не стал. А второй? Второго пока не установили. Семенов, говорит, познакомился в магазине, когда покупал портвейн. Никогда его раньше не видел и потом не встречался. Где живет, не знает, как зовут, не помнит. Наверное, врет, хотя все берет на себя. Сознался, что идея влезть в райком его. Сначала собирались выпить скверики перед райкомом, но потом Семенов заметил открытое окно и предложил продолжить в помещении, так сказать, с комфортом. В общем, цепочка, о которой я вам и говорил, безделье, выпивка, хулиганство. А где он сейчас? Отдыхает. Товарищ Шумилин быстро полистал календарь и нашел имя инспектора. Михаил Владимирович, у нас просьба. Члены бюро хотели бы поговорить с этим Семеновым, высказать ему свое отношение, может быть, для себя какие-то выводы сделать. Бюро у нас сегодня в 2. Доставим. Только не думаю, что из разговора с ним толк выйдет. Обыкновенный хулиган. «Я спрашиваю, зачем же вы в райкоме погром устроили?» «А он ничего не помню, пьяный был». «Привезите его, пожалуйста, к 2:30. Я сам сначала на него хочу поглядеть». «Пожалуйста». «Но воспитывать его нужно было раньше». Аппарат прошел быстро и слаженно. Как часто бывает в комсомоле, дело, только вчера казавшееся безнадежно проваленным, вдруг набрало силу. Шумилин, довольный, вернулся в кабинет, и только собрался пообщаться с Таней, как по прямому телефону ему позвонил осведомленный Околотков. «Ходят слухи, что тебя Петровка в кадры забрать хочет». «Уже заявление пишу». «Не торопись. Первый вернулся, и как утром обо всем узнал, так на тебе зациклился. Какие люди, — говорит. Кстати, ты этого налетчика сам-то видел, или, как Шерлок Холмс, занимаешься только интеллектуальным сыском, а техническую сторону милиции оставляешь? Еще пока не видел. Но сегодня наберу, его привезут. Хочу, чтобы с ним ребята потолковали. Он ведь из нашего района. Так, грамотный ход. Я сегодня у пищевиков на отчетно-выборной конференции. Это рядом с тобой. Обязательно заеду, посижу у вас на бюро. Заодно обсудим, как тебе лучше с первым на собеседовании держаться. Потом тут с телевидения вашим детдомом интересовались. Режиссер должен тебе звонить. Когда записываться будешь, не забудь причесаться. Кстати, ты с Галей помирился? Нет. А вот это зря. Ты меня понял? До встречи. Шумилин перевел дух и связался с Ковалевским. «Все уже знаю», — ответил Владимир Сергеевич. «Но вы, братцы мои, даете. Сами хулиганов разводите, сами ловите. Он из какой школы?» «Из 385-й». «И школа-то хорошая. Надо разобраться». «Я хочу, Владимир Сергеевич, чтоб с этим Семеновым члены бюро поговорили, разобрались. Его сегодня к нам из милиции привезут. Секретарь горкома Околотков будет. В 2 начнем». «Директора школы пригласите обязательно. Постараюсь к вам прийти, погляжу на вашего громилу. Очень мне интересно, как ваше замечательное общество такие некачественные продукты производит. А второго еще не нашли?» «Нет еще». «Ну ты уж, Николай, поднапрягись. У тебя, говорят, это хорошо получается. И вообще, загляни ко мне на неделе. Пора нам, как говорят в кинопанораме, о твоих творческих планах потолковать». Шумилин положил трубку и, нажав кнопку селектора, попросил Комиссарову пригласить на бюро директора 385-й школы. «Бедная Ирина Семеновна», — посочувствовала сердобольная Надя. «У них лучшая успеваемость по району». «Ничего», — сурово ответил первый секретарь. «Теперь дисциплиной займутся». И опять начал набирать Танин телефон, но тут, гремя развернутой газетой, в кабинет влетел Чесноков. «Командир, Слава когтистой лапой стучится в дверь». «Вот так, да?» — заинтересовался Шумилин и, положив трубку, расправил газетный лист на столе. Большая, хорошо пропечатавшаяся фотография на первой полосе изображала заседание Краснопролетарского бюро. Подретушированный первый секретарь неподвижно уставился на Бутенина и, что-то объясняя, фехтовальным движением направил ему в грудь авторучку. Речь, помнится, шла о своевременной сдаче взносов. Члены бюро старательно демонстрировали внимание. Сбоку, ломая все представления о времени и пространстве, прилепился Чесноков, действительно очень хорошо получившийся на фотографии. Шумилин вздохнул и позвонил Лепарскому. «Видал?» — победно спросил тот. «Видал. Спасибо. Парню твоему все оформили. А, кстати, вам нужен острый материал о работе с подростками?» «Острый материал всегда нужен, но только такой, чтобы не проколоться. Мы сегодня на бюро будем с одним несовершеннолетним беседовать. С тем самым?» «С тем самым». «Ну ты отважен, старик. Это надо бы с главным переговорить. И с горкомом тоже. А впрочем, ты меня понимаешь, а? Придет корреспондент, обнимаю. Отбой, 4:00». Закончив разговор, Шумилин глянул на Чеснокова и подумал, что он чем-то похож на Лепарского. Умеет решать вопросы, как говорят в комсомоле. Заворк стоял потупившись, заранее приготовившись к поощрению. «А ведь и правда удачно получилось», — с досадой подумал краснопролетарский руководитель и вслух спросил. «Как там у нас с явкой на бюро? Смотри, Околотков приедет». И Владимир Сергеевич обещал. «Ковалевский? Вот это да! Гора идет к Магомету. Ладно, потом будешь острить. Пусть в комнатах приберутся и не курят. В коридоре надо промести, чтоб около сектора учета хвоста не было». «Понял, командир». «За кворум не бойся. С такой повесткой дня у нас аншлаг будет. Первый раз за 2 года олимпийского чемпиона Колупаева увидишь. Я просил его с олимпийской медалью на шее прийти. Шучу». Еще звонили из краснопролетарского универмага. «Есть серые финские костюмы 5-го роста. Такое бывает раз в 100 лет. Я беру. Твой размер прихватить?» «Я подумаю», — ответил он Чеснокову. «Если покупатель станет думать, ему носить будет нечего. Хватать нужно, а не думать. И потом... Думай, не думай, 170 рублей не деньги». «Ладно, пойдем в конце дня примерим. Может, ты еще в список запишешься, недельку на перекличке походишь, а потом сутки в очереди постоишь? Эх, Николай Петрович, не умеешь ты своими правами и обязанностями пользоваться. Или не хочешь пока?» «Шучу». Олег ушел. А Шумилин связался с майонезным заводом. Лишутина убеждать по поводу кандидатуры нового секретаря не пришлось. «Пусть поработает», — согласился он. «Что нужно делать, Бореев знает, сам на собрании об этом кричал. Я-то за, но, по-моему, Головко уже успел директора накрутить. Вот так, да? А на месте директор? В министерство уехал. Там он на месте. Ну ничего, с ним мы договоримся». «Договоритесь. Он у нас тоже на повышение идет». «Все все знают. Парапсихология какая-то», — удивлялся краснопролетарский руководитель, набирая номер комитета комсомола педагогического института. «Послушай, Андрей», — спросил он Заяшникова, — «кто у нас секретарь на инфаке?» «Митковский, а что? Смену планируете в этом году?» «Нет, а что? Пусть он послезавтра в 4 часа подойдет. Что-нибудь случилось?» «Пока нет». «А ты-то сам доволен, как у тебя инфак работает?» «В общем, не очень, а что?» «Ничего. Я с ним хочу в общем поговорить. Не опаздывай на бюро». «Не опоздаю. У нас уже весь комитет знает. Подробности ждут. Николай Петрович, а можно тебе задать один нескромный?» «Если по поводу моего перехода, то ты про это лучше меня знаешь. Вот так-то». Посмотрев на часы, Шумилин помчался обедать и весь взмок, отшучиваясь от добродушных, насмешливых и злых поздравлений с большой служебно-розыскной победой. Даже девчонки на раздаче смотрели на него восторженными глазами и выбирали кусочки получше. Ровно в половине второго он вернулся в райком и узнал от взволнованной Аллочки, что звонили из Тынды. «Кононенко?» «Виктор Иванович», — подтвердила она, — «спрашивал, как у нас дела». «Ну и что ты ответила?» «Ответила нормально. Вы же предупреждали. А телефон он свой оставил?» «Нет, сказал, еще будет звонить». Как дела, сокрушался Шумилин, заходя в кабинет. Тут не дела, а целое дело уголовное. Следом в комнату проникла Аллочка и, прикрыв за собой дверь, сообщила, что по телефону Николая Петровича еще спрашивал женский голос. «Она просила что-нибудь передать», — забеспокоился Шумилин, вспомнив, что так и не поговорил с Таней. «Нет, сказала, будет дозваниваться. По-моему, это ваша жена», — скромно добавил секретарша, но по интонации стало ясно, что своеобразие личной жизни руководителя известно ей до мелочей. «Значит, в самом деле решила разводиться», — рассуждал первый секретарь, наблюдая, как к райкому подруливает патрульная машина. «Ну и ладно, а в общем-то странно. Звонок действительно был неожиданным, потому что с тех пор, как они разъехались, Галя ни разу не воспользовалась служебным телефоном мужа». Семенова привезли Мансуров и незнакомый сержант милиции. На пороге кабинета, озираясь, парень остановился. «Что, знакомые места?» — с суровой насмешливостью поинтересовался Шумилин. «Проходи, побеседуем». Семенова усадили перед столом аэродромом, и инспектор с сержантом сели на стульях возле стены. Не зная, с чего начать, первый секретарь разглядывал пойманного с его помощью хулигана. «Какой там школьник?» Перед ним, откинувшись на стуле, сидел здоровенный мужик, зачем-то одетый в ученическую форму. Широкое темное лицо, бритый наждачный подбородок, равнодушные до наглости глаза и большие красные руки, замком сцепленные между колен. Рубашка расстегнута, и на груди видны густые черные волосы. Акселерат чертов. Но все-таки по движениям посадки было заметно, что парень еще до конца не привык к своему стремительно повзрослевшему телу. Так не сразу свыкаются с новым костюмом. Да его вызывающее спокойствие, если приглядеться, было не настоящее. Сначала обличительно настроившийся Шумилин ничего этого не заметил. «Рубашку застегни», — тихо потребовал он. «Ты все-таки в районном комитете комсомола?» «Для него это не аргумент», — усмехнулся Мансуров. Парень застегнулся и выжидательно выпрямился. «Вот что, Семенов», — медленно и грозно начал Шумилин. «За свое преступление...» «Да-да, именно преступление, ты ответишь по закону. Но сегодня тебе придется отвечать перед членами бюро, перед работниками аппарата, перед всеми краснопролетарцами, на которых ты бросил тень своей выходкой. Пригласили мы и директора твоей школы. Школу, Семенов, ты тоже опозорил. А сейчас скажи мне, я просто хочу твою логику понять. Почему тебе взбрело лезть именно в райком? Только потому, что было окно открыто, или есть другая причина?» «Нет». «Вот так, да? Значит, увидел открытое окно и захотел посмотреть?» «Захотел», — угрюмо ответил парень. «Ну, если ты такой любознательный, мог бы и днем через дверь зайти». «Я не комсомолец». «А как же так случилось?» — с ехидной участливостью спросил Шумилин. «Не приняли». «И правильно сделали. Ты бы тогда в райком каждый день стал лазать. Может, и ко мне заглянул бы. Я иногда допоздна засиживаюсь». «А я к вам уже заглядывал». «Что ты говоришь? По какому же вопросу? Можно узнать?» «По личному». «Я же предупреждал вас, наглец он», — взглядом подтвердил инспектор свои утренние слова. «Что-то я не припомню нашу встречу. Это когда было?» — с иронией уточнил краснопролетарский руководитель. Семенов пожал плечами. «Молчать проще всего. Ты лучше напомни», — встревожился Шумилин. «А зачем? Вы же опять забудете». «Не морочь людям головы», — по-милицейски повысил голос Мансуров. «Спрашивают тебя, отвечай». Но настырный парень безмолвно разглядывал в окне тополиную ветку. Капитан тем временем с раздражением барабанил по коленям пальцами. Сержант недоуменно смотрел на прикрепленный к стене мамонтовый бивень, подаренный райкому под шефными полярниками, а первый секретарь натужно вспоминал. Людская память обладает двумя качествами. Человек может забыть очень много, и вместе с тем он никогда ничего не забывает. Если захотеть, можно вспомнить все, любую мелочь. Например, какого цвета были глаза у пассажира, который в позапрошлом году в одном купе с тобой ехал на юг. Конечно, при условии, что ты заглядывал ему в глаза. И Шумилин вспомнил.